«Дьявол может быть хорошей картой», — покачала головой Сивилла, и ее светлые волосы, уложенные крупными волнами, зазолотились в свете многочисленных ламп и свечей. Северус мимолетно порадовался тому, что она не стала надевать на бал челму. Этот аркан символизирует глубокое чувство, страсть, способную перерасти в одержимость. Он напрягся. Разговор уходил в совсем нежелательную сторону, и невольно отвел глаза. Валентинка жгла карман, и идея вручить ее у всех на глазах внезапно перестала казаться удачной. «Сивилла, я...» «Да не переживайте так, Северус», — твердо прервала Трелани. «Отведите-ка меня к столику с пуншем, у меня пересохло в горле». Уже там, баюкая в руках чашу, она продолжила ровным голосом. «Ну что же, давайте сюда вашу Валентинку». Северус удивленно вскинул бровь, и Сивилла с нажимом повторила. «Давайте Валентинку, пока студенты не разбились на парочки и не разбрелись кто куда. Предупреждаю, я поцелую вас в щеку, чтобы добавить им впечатлений. Не волнуйтесь, следа не останется, я специально выбрала стойкую помаду». «И как давно вы поняли?» Почему-то стало обидно, и он по привычке присмотрелся к собственным чувствам, беспощадно препарируя их в уме. Ему жаль усилий, неприятно от того, что кто-то переплюнул его в проницательности, или... Да почти сразу же, Сивилла отставила опустевшую чашу на столик и зябко обхватила себя руками. «Ну и окончательное подтверждение получила сейчас, видели бы вы, как вас перекосило при слове «страсть». Если знали с самого начала, зачем тогда подыгрывали?» Северус резким жестом скрестил руки на груди, и Трелани закатила глаза, будто жестоко в нем разочаровалась. «На нас смотрит, сделайте счастливое лицо. Может, мне хотелось почувствовать себя нормальной, просто красивой женщиной, а не придатком к хрустальному шару. Мне кажется, на самом деле вы эталон нормальности», — поколебавшись, раскрыл карты Северус и, подойдя к столику, тоже налил пунша. «И в основе ваших удачных догадок лежит вовсе не дар, а метод дедукции». Сивилла улыбнулась, и это была очень печальная улыбка. «Родители возлагали на меня огромные надежды, первая девочка в семье после великой прорицательницы Кассандры. Даже мое имя кричит об этом», — с неприязнью сказала она. На первый взгляд это замечание звучало не впопад, но Северус уже начал догадываться, в чем было дело. «И когда я угадывала будущее, на меня обрушивались похвала, внимание и горы подарков. Я подсела на это, как на наркотик». «Вы угадывали будущее логически, но не видели его», — уточнил он, и Трелани кивнула. «Мы с кузеном зачитывались рассказами о Шерлоке Холмсе. Это был удивительный человек без капли дара, со стороны казавшийся ясновидящим. Именно Джейн подсказал мне, что я могла бы пойти по его стопам, взять методы Холмса на вооружение». «Джейн, это фамилия моего кузена», — Сивилла тепло улыбнулась, невидяще глядя вдаль, туда, где в медленном вальсе кружились пары, а крупные южные звезды на потолке большого зала складывались в сердца и фривольных купидонов. Он всегда предпочитал именно фамилию, а не имя. «Джейн сделал из нашего детского увлечения карьеру. Он сквип, но строит из себя экстрасенса перед американскими маглами, зарабатывает большие деньги. Я плаваю куда мельче, морочу голову студентам и коллегам вам вот, например. Но ведь вы произнесли как минимум одно истинное пророчество», — тихо, но настойчиво сказал Северус, поворачиваясь к ней. «Я слышал это собственными ушами». «Да», — слабо удивилась Сивилла, бросая на него странный расфокусированный взгляд. «Я так плохо помню тот день, все как в тумане, но помню, что произнесла его, да мое великое пророчество». В ее голосе звучали застарелая горечь и усталость. «Я согласилась преподавать в Хогвартсе, потому что мне некуда было податься. Я слабая ведьма, и по-хорошему стоило уйти за барьер насовсем. Джейн все зовет к себе, вечно шлет макгловские статьи по психологии и менталистике и сулит золотые горы в Америке, но мне не нравится мир, в котором он живет. Мне холодно там, холодно, серо и скучно, но и среди волшебников я не находила себе места, пока Дамблдор не поверил в меня. Я ужасно не хочу его подводить, но пора признаться честно». Сивилла помолчала, а затем сказала жестко и прямо, словно забивала гвозди в гроб. «Я не вижу будущее, ни в картах, ни в шаре, никак. Но прекрасно помню, как видела его, и это противоречие сводит с ума. Вы единственный, кому я рассказала, сама не знаю почему. В последнее время вы немного напоминаете мне Джейна, может, из-за этого?» «Ничего не понимаю», — раздраженно вздохнул Северус, залпом выпивая пунш и отставляя чашу на стол. Разве предсказатель может прозреть будущее только раз в жизни? Эта область мало изучена. Сивилла неловко поправила очки, и он вдруг подумал, что несмотря на карикатурно толстые стекла, те могут быть вовсе без диоптрий. Есть ли в этой женщине хоть что-нибудь настоящее? Мои коллеги не склонны делиться секретами. Прапрабабка не оставила записи и с потомками тоже не откровенничала. Порой я ссылаюсь на нее, но выдумываю на ходу. Существуют учебники, той же мадам Ваблацки или Нигаймага, но в моей ситуации они бесполезны. Северус с силой сжал переносицу двумя пальцами, пытаясь навести порядок в разбегающихся мыслях. Он по-прежнему помнил о Каролине далеко не все, но мог бы поклясться, что ее ситуация была прямо противоположной. Видения о будущем буквально преследовали Кара по пятам. «Знаете, что тревожит меня больше всего?» — очень тихо сказала Сивилла, потирая запястье так, словно ее слишком долго держали в наручниках. «Интервью было в кабаньей голове, я очень ярко помню эту деталь, но я никогда в жизни не переступила бы ее порог, даже ради должности в Хогвартсе. У этого заведения дурная слава, и моей репутации настал бы конец, а я как раз собиралась замуж. Я не понимаю, что меня заставило, ну не Империус же». В голове Сивиллы звучала ирония, словно она приглашала посмеяться над этой идеей вместе, но Северус прекрасно видел страх в ее глазах. Внезапно он очень хорошо понял эту женщину. То, как день за днем она пыталась пробудить в себе дар, вспыхнувший падучей звездой и навсегда исчезнувший, то, как боролась с синдромом самозванца, прячась за маской эксцентричной одиночки, и то, как держала всех на расстоянии вытянутой руки. Сивилла опасалась, что к ней применили Империус, но Северус подозревал совсем другое заклинание, которое тоже прекрасно объясняло все странности. «Завтра после уроков я загляну к вам на чашку чая», — решительно сказал он, и Сивилла слегка отшатнулась, но уже через секунду кивнула. Все-таки она очень быстро соображала. «Мне кажется, нам обоим есть что вспомнить». Панси пригубила чай и с удовлетворением огляделась по сторонам. Впервые со дня перевода на Гриффиндор она чувствовала себя в львиной гостиной почти как дома. Тут и там горели свечи, играла приятная музыка, а в укромных уголках приютились трансфигурированные столы и стулья. Третий курс, самый старший из недопущенных в большой зал, расстарался на славу. Вечер только начинался, и пока что софакультетники робко топтались отдельными группками, так что в гостиной было непривычно тихо, ну а по мнению Панси, так в самый раз. А Гермиона не пришла, заметила сидевшая справа Лаванда. Панси безразлично пожала плечами, ей было не до Гринджер. Левый бок грело пламя камина, правый – близость Венди, и она вдруг со всей ясностью поняла, что чувствуют змеи, нежась на камнях под лучами теплого солнышка. «Интересно, где пропадает?» «В библиотеке», — предположила Панси и потянулась за эклером с общего блюда. «Надеюсь», — встревоженно сказала Лаванда и зябко передернула плечами, оглядываясь на дверь в гостиную. «А что если на астрономической башне?» Стоит себе Гринджер в одиночестве и глядит вниз, готовясь спрыгнуть в бездну. Трепетная душа не вынесла страшных ударов рока, и все такое. Панси удивленно подняла брови и отложила надкушенный эклер на тарелку. «Это отказ Рональда, страшный удар рока», — недоверчиво уточнила она, находя Уизли взглядом. Тот перетаптывался в дальнем углу, там, где несколько мальчишек напоказ обсуждали квиддич, полыхая щеками, к ним присматривались девочки, выбирая будущих партнеров по танцам. На амплуа героя-любовника долговязый и веснушчатый Рональд не тянул даже отдаленно. «Лаванда, ты опять читала тот роман?» «Нет», — быстро открестилась Венди, беря в руки чашку. «Просто запомнила оттуда пару полезных выражений». Панси вздохнула и покачала головой. На днях Лаванда решила лучше разобраться в тонкостях взаимоотношениях полов и начала почему-то с макдловских романов. Сперва она кривилась и плевалась, но чем дальше уводил сюжет, тем чаще Панси стала замечать в глазах приятельницы мечтательную поволоку, а в речи – нашествие всяческих терзаний, томления и треволнений. Она еще и порвать и успела подсадить, хотя потел такое было строго противопоказано. Если у Лаванды помутнение рассудка было временным, то ее подруга отличалась особой впечатлительностью. Слушать же про олеющие ланиты и горящие взоры до самого выпуска Пансину никак не улыбалась. «Все с Гринджер нормально», — сказала она своим самым твердым и уверенным тоном. «Вот увидишь, придет вечером со стопкой учебников и примется штудировать их до полуночи. Еще и на нас нафыркает, раз не делаем то же самое. Зануда, согласилась Венди и кокетливо поправила выбившийся локон. И ты, кстати, тоже. А меня-то за что? Шутливо возмутилась Панси, хотя что-то в глубине души с готовностью поддакнула. А ведь Браун-то права, зануда и сухарь, быть тебе, Персефона Паркинсон, самой настоящей старой девой с выводком Князлов. И это после моей помощи с прической, я же из наилучших побуждений, сладко пропела Лаванда, ставя чашку на стол и беря ее под руку. Вот сидишь ты со мной у камина, ешь эклер, перемываешь косточки Гринджера, могла бы с кем-то потанцевать. Я не танцую, отрезала Панси, забирая у нее руку. Она совсем не кривила душой. На паркете ей действительно было неуютно, и это следовало исправить, но уж точно не сегодня, у всех на глазах. Ну и зря, заявила Лаванда. Когда станешь старой и вредной, хоть будет что вспомнить про школьные годы. Съешь лучше эклер, отмахнулась Панси, доедая свое пирожное, но внутри зашевелился червячок сомнения. Иногда Браун умудрялась попасть не в бровь, а в глаз. Действительно, что она вспомнит, когда станет почтенной пожилой волшебницей? Бесконечные уроки, обеды и ужины в большом зале, лично я собираюсь плясать до упаду. Лаванда вздернула подбородок и любовно разгладила пышную юбку. Серое платье с кружевом очень красило Венди, и Панси мимолетно пожалела, что сама не принарядилась. Эта мысль заставила ее нахмуриться. Она специально пришла на праздник в простой юбке и водолазке, да и от макияжа отказалась наотрез, чтобы избежать даже намека на романтику. Так откуда взялось внезапное желание перещеголять Браун? «Отличный вечер», — раздался голос сбоку, и, поменяв позу, Панси увидела стоявшего справа Невилла. В последнее время они общались довольно часто. По ее просьбе Дракон натаскивал Лангбаттома по зельеварению, и Панси повадилась составлять им компанию, сперва чтобы сгладить острые углы, а затем и просто так. Невилл умел отвлечь от соднящей пустоты, образовавшейся в начале семестра там, где раньше было полноправное место Гарри, их с Малфоем лучшего друга на двоих. Панси очень хотелось, чтобы ее замысел сработал и они снова смогли дружить как раньше, только теперь уже вчетвером, а то и впятером. После разговора у озера Гарри и Драко действительно стали проводить больше времени вместе, а значит, у плана был шанс на успех. «Давай к нам», — пригласила Панси, указывая на пустовавший диванчик. «Как дела?» «Нормально», — неловко улыбнулся Невиллу, садясь напротив и оглядываясь по сторонам с настороженным удивлением. «Много людей, и все в хорошем настроении, это так непривычно». Он начал заикаться и, заметив это, крепко стиснул челюсти и отвел глаза. «Идем танцевать», — радушно предложила Лаванда, и Панси нахмурилась, но тревога была напрасной. После секундного колебания Невилл решительно кивнул и сам подал Венди руку. Посреди гостиной как раз освободилось немного места, и первые робкие парочки уже начали неловко перетаптываться там с ноги на ногу. Первое время Панси пристально следила за Невиллом и Лавандой, но вскоре расслабилась. Лангбаттом вел уверенно и совершенно преображался во время танца. Они с Венди именно что вальсировали, одни из немногих, и Панси с удовлетворением отметила, как шепчутся глазеющие на них софакультетники. «Ну вот что за вертихвостка!» — фыркнул Драко, протиснувшись к занятому Панси диванчику. «Друг мой, если снова понадобится секундант, я к твоим услугам!» «Да пускай себе развлекается!» — отмахнулся подошедший следом Гарри, небрежно мазнув по Лаванде и Невиллу взглядом. «Я неважно танцую, со мной ей будет неинтересно. Может, оно и к лучшему, что Венди занята. Мы пока не решили, стоит ли посвящать ее в наш план». Драко хищно прищурился, садясь напротив, и покрутил на пальце кольцо-заглушку. Он приосанился, словно позировал скульптору, и торжественно продолжил. «На днях мы с Гарри посоветовались и решили, походу в тайную комнату, быть. Мы и так ужасно с этим затянули», — добавил он встревоженно, словно туда выстроилась очередь из искателей приключений, и Малфой всерьез опасался опоздать. Гарри не стал садиться, встал за диванчиком, на котором устроился Драко, и облокотился об спинку. Панси вопросительно взглянула на него, и Поттер слабо улыбнулся и едва заметно пожал плечами. «Ты, мол, просила найти общий язык, ну вот я и помирился как сумел, кто же знал, что нас сблизит именно это?» Панси задумалась. Первым порывом было немедленно отговорить их, но стальной блеск в глазах Малфоя ясно давал понять, так просто он не отступится. К тому же, у нее больше не было рычагов давления. Один змееуст в команде Драко уже имелся, и помощь Панси ему не требовалась. Она вспомнила темный провал в стене, то, какой жутью веяло оттуда, и тихо вздохнула. Она ужасно не хотела туда лезть, но Панси не простила бы себе, позволила она друзьям отправиться в неизвестные коридоры без нее. К тому же, она могла считаться наследницей Салазара, хоть и с большой натяжкой, возможно, именно ее участие в экспедиции хоть немного обезопасит этих авантюристов. И совсем уже на краю сознания мелькнула мысль о том, что первооткрывателем тайной комнаты точно будет что вспомнить, сидя в кресле-качалке десятки лет спустя. «Во-первых, нужен план», — твердо сказала Панси, загибая пальцы один за другим. «Во-вторых, любые полезные заклинания должны отскакивать от зубов. Ну и в-третьих, следует обязательно оставить записку декану. Отправим крестному письмо с отсроченным получением», — предложил Драко. Он так кипел энергией и так заразительно улыбался, что Панси невольно залюбовалась другом. «Если вернемся до утра, первым делом отзовем моего филина». «Ты собираешься лезть туда ночью?» — поежилась Панси. «Лучше уж субботним утром, больше времени, к тому же никто не хватится нас до самого понедельника. Я серьезно, там и днем-то жутко». «Что значит нас?» — нахмурился Гарри. «Мы с Драко пойдем вдвоем, там может быть очень опасно. Или мы идем втроем, или не идет никто», — поставила ультиматум Панси. Гарри недовольно сузил глаза, но промолчал. Впрочем, она догадывалась, что это далеко не последняя попытка ее отговорить. «Надо будет прийти к тайному ходу загодя и дождаться их там», — решила Панси. «Споттер останется выдвинуться раньше назначенного времени, чтобы она не успела присоединиться к ним в гостиной». «Мерлин, какие страсти!» — криво ухмыльнулся Драко, и Панси, подражая декану Снейпу, подняла одну бровь. Малфой закатил глаза и поднял руки, словно сдавался на ее милость. «Я предупреждал Гарри, что ты обязательно напросишься с нами, а он мне не верил. Вот видишь, Поттер, я знаю нашу подругу куда лучше тебя». Панси фыркнула, и он шутливо раскланялся, а затем подобрался и бросил через плечо внимательный взгляд. «Кажется, однокурсников пора спасать. Лаванда уже расправилась с Лангбаттомом и Томасом и теперь ищет новую жертву. Раз все мы тут друзья, вы ведь не станете возражать, если я героически приму удар на себя?» Получив одобрение, он встал и заскользил между людьми, ловко избегая столкновения. Панси проследила за ним внимательным взглядом. Все-таки из Драко получился бы отличный ловец. Даже жаль, что он и слышать не хотел о том, чтобы выступать за гриффиндорскую команду. Гарри занял его место, но заговаривать с ней не стал. Со стороны их молчание могло показаться признаком разлада, но Панси знала, что это не так. «Может, Гарри тоже чувствует себя пригревшейся на солнце змеей?» — лениво подумала она, откидываясь на подушки и прикрывая глаза. Мысли о змеях и змееустах невольно напомнили о Слизерине. Интересно, что мог оставить потомкам Салазар. Думать о нем как о своем предке было странно и неловко, будто она посягнула на что-то, не принадлежащее ей по праву. Основатели Хогвартса вообще казались Панси безликими, полумифическими фигурами, и она с трудом могла представить их чьими-то супругами и родителями. И если основатели были живыми людьми, то такими же людьми были и другие великие маги. К примеру, директор или лорд. Эта мысль почему-то нервировала еще больше. Вследствие связи лорда с Гарри Панси знал о Томе Ридгли довольно много, в том числе того, что было неизвестно широкому кругу людей, но никогда прежде она не задумывалась о том, каким тот был человеком, кого он любил, кого ненавидел. Панси взглянула на сидевшего напротив друга из-под тени ресниц. По его лицу блуждали тени, и выглядел он так, словно пытался решиться на какой-то отчаянный шаг. «Только бы не Валентинка», — мелькнула паническая мысль, но Панси тут же ее подавила. «Глупости это, Гарри не стал бы дарить ей что-то подобное, особенно после того, как они расставили все точки над и на берегу озера. Я собираюсь поговорить с Лавандой», — наконец тихо и убежденно сказал он. «Предложу остаться просто друзьями». «Ты уверен?» — неловко уточнила Панси, склоняя голову к плечу. Ей отчаянно не хотелось лезть в чужие отношения, но она подозревала, что к такому решению Гарри подтолкнул именно их тогдашний разговор. «Ты ведь сама говорила, что Венди заслуживает большего». «Ну вот и я тоже так считаю», — Гарри развел руками, а затем обернулся через плечо, туда, где среди других пар Драко кружил в вальсе веселую Лаванду. «К тому же, Малфой перестал вести себя, как собака на сене, и мы можем дружить вчетвером, как ты и хотела. Ну знаешь, без этой романтической ерунды». Панси медленно кивнула. «Да, именно этого она и хотела, все верно». Она снова невольно нашла взглядом Венди и Драко, те как раз отошли в сторону, к столику с напитками, И Лаванда счастливо улыбалась Малфою. «Интересно, о чем они говорят? А еще извинюсь», — со вздохом добавил Гарри. «Мне не следовало предлагать ей встречаться, я сильно погорячился». Панси кивнула и допила остывший чай, отдававший горечью. На первый взгляд, все понемногу налаживалось, но на душе почему-то было паршиво. Ей казалось, что стоит забыть о помолвке, как все тут же вернется на круги своя, но теперь у нее закралось нехорошее подозрение, что как прежде никогда уже не будет. Краем глаза Панси заметила, как Гарри пристально смотрит на нее, и снова подумала, что все-таки оделась неудачно. Не учла, что остальные выберут свои лучшие наряды, и ее черная юбка и темно-вишневая водолазка будут бросаться в глаза вызывающей простотой. Стоило надеть красивое платье и уложить волосы, чтобы не выглядеть белой вороной, а еще взять пару уроков танцев, ей больше не хотелось позорно путаться в ногах, как на рождественском ужине. «Ну надо же, никуда от этого не деться», — с тоской подумала Панси. «И неважно, будет ли она невестой Драка, кого-нибудь другого или вовсе не выйдет замуж, в любом случае, девушке из семьи Паркинсон всегда придется держать марку». Совсем не кстати вспомнилось письмо, которое она получила в пятницу и которое запомнила почти дословно. Леди Кэст снова повторила свое предложение. В этой идее было много недочетов и белых пятен, но основная мысль была очень привлекательной. Переезд к леди Кассиопее дал бы Панси время, чтобы решить, как она хочет прожить свою жизнь, без оглядки на мнение семьи и друзей. Она снова бросила взгляд на танцпол, одна песня закончилась и начиналась другая, и Драко как раз передал Лаванду следующему партнеру, отчаянно полыхавшему ушами Финнигану, сам становясь в пару с пригласившей его Джинни Уизли. Все они выглядели такими довольными вечером и собой, что Панси неожиданно позавидовала. «По крайней мере, им точно будет что вспомнить. Пойдем тоже потанцуем», — предложила она, и Гарри взглянул на нее недоуменно, словно не ожидал такой резкой смены курса. «Венди права, на балу принято развлекаться, а не куковать у камина». Гарри нахмурился, но все-таки кивнул, встал и протянул ей руку. Выходя с ним на паркет, Панси почувствовала, как на ней скрещиваются чужие взгляды, враждебные и завистливые, заинтересованные и доброжелательные. На секунду она пожалела о своем порыве, но Гарри уже взял ее правую руку в свою, а другую ладонь положил на талию, и Панси подстроилась под его шаг. Это не был вальс в строгом смысле слова, но было заметно, что друг чувствует себя куда увереннее, чем в прошлый раз, и через минуту Панси перестала следить за ногами и просто позволила ему вести. «Чисто гипотетически, если бы ты мог начать жизнь с чистого листа», — тихо сказала она, — «ты воспользовался бы таким шансом». Гарри прищурился, и на секунду Панси показалось, что он видит ее насквозь. «Предположим, ты мог бы уехать куда-то далеко», — поспешно уточнила она, — «куда-то, где никто тебя не знает и совсем ничего от тебя не ждет». «Так не бывает», — с уверенностью покачал головой Гарри, и Панси нахмурилась. «Ожидания есть всегда. К тому же в этом чудесном новом месте я буду жить один, или вы с Драко будете где-то поблизости». «Один», — признала Панси и почувствовала, как его пальцы слегка сжались. «Тогда я пас», — легко отказался Гарри, и в его голосе не было ни капли сомнения. «У меня есть вы и Поликсена, и это лучшее, что могло со мной случиться». На какую-то долю секунды Панси захотелось рассказать о предложении леди Кассиопеи прямо тут и сейчас, но это желание быстро прошло. Отныне Гарри был не только ее другом, а еще и воспитанником Поликсены, и это многое меняло, как бы Панси не хотелось думать иначе. К тому же, она хотела принять решение действительно сама, своим умом. Мимо промелькнул Невилл, уверенно ведущий раскрасневшуюся Парвати, а вдалеке послышался чей-то звонкий смех, и она почему-то решила, что смеется Лаванда. «Чисто гипотетически», — непринужденным тоном сказал Гарри, подняв руку вверх и прокручивая Панси вокруг своей оси, «если бы я подарил тебе валентинку, ты бы ее приняла?» Панси нахмурилась. «Как друг?» — с надеждой уточнила она. «Разве это что-то меняет?» — усмехнулся Гарри. «Впрочем, можешь не отвечать, я понял». Он отвел взгляд и ушел в свои мысли, и Панси внезапно пожалела о том, что встала с ним в пару. Ей нравилось танцевать с Поттером, но она не учла, что тот может понять приглашение превратно. Панси вздохнула и поймала себя на том, что ей до смерти надоело думать наперед. Неужели отныне все и всегда будет так сложно? Неужели это и есть хваленая взрослая жизнь? Панси успела устать от нее еще до малого совершеннолетия. «В моем доме тебе будет привольно и спокойно, Всплыли в памяти соблазнительные строчки из письма леди Кэс. «Мне нужна лишь компания, драгоценная внучка, и кроме этого я совсем ничего от тебя не жду». Удивительно приятная перемена. «Мне казалось, тогда, у озера, мы поняли друг друга», — с досадой сказала Панси, заглядывая Гарри в глаза. «Я ошиблась», — друг пожал плечами и вдруг замер, огляделся и быстро убрал руку с ее талии. Насторожившись вслед за ним, Панси заметила, что музыка больше не играет. Более того, они умудрились увлечься разговором и остаться на импровизированном танцполе совсем одни. Она огляделась по сторонам. Остальные уже расселись по столикам, то и дело с любопытством поглядывая на них, и только Драко с Лавандой стояли обок, как почетный караул. Венди обнимала себя руками и криво улыбалась, а на лице Малфоя было написано холодное и вежливое недоумение, и Панси почувствовала, как к щекам прилила краска. Она проследила за взглядом Драко и поняла, что Гарри по-прежнему крепко держит ее за правую руку, переплетя с ней пальцы. Именно в этот момент, в перекрестии многочисленных взглядов, она наконец отчетливо поняла, почему Драко так старался пресечь любые слухи и сплетни, объясняя это беспокойством за репутацию всех троих. Ей казалось, Малфой преувеличивает и люди примут, что они с Гарри просто друзья, но теперь Панси готова была признать правоту Драко. Тишина вокруг давила на уши, и она буквально чувствовала, как с каждой прошедшей секундой обстановка только накалялась. На них откровенно пялились, впитывая каждую деталь, и Панси услышала чей-то шепот, в тишине прозвучавший словно раскат грома. Она высвободила ладони и защитным жестом скрестила руки на груди. Хотя ничего такого не произошло, тянуло оправдаться и объясниться, но Панси понимала, каждое слово только все усугубит. Краем глаза она заметила движение слева и увидела, как к ним подходит Невилл, чеканя шаг и держа спину очень прямо. Остановившись между обеими парами, словно судья между квиддичными командами, он поочередно кивнул Поттеру и Малфою и протянул Панси правую руку, церемонно заложив левую за спину. «Тур вальса!» С удовольствием, как можно четче промолвила она и встала с ним в пару. «Спасибо Мерлину за Невилла Лонгботтома», с теплой благодарностью подумала Панси. После небольшой паузы снова заиграла музыка, и она краем глаза заметила, как заледеневший Гарри уводит Лаванду прочь. Драко приглашает какую-то третьекурсницу, а танцпол постепенно заполняется людьми. Панси прикрыла глаза и позволила Невиллу вести себя, но мыслями она была очень далеко. Примечание к части. Пайпл, чтобы скрасить мои суровые будни. Ассеард Гмаилцом. Карта для тех же целей. 22007004362484804. Буду очень благодарна, если вы порекомендуете дам кому-нибудь, кому они могут понравиться. Алое сердце. На плакат с Руфусом можно посмотреть тут. https://ip100rv3snf. А на коллаж тут. https://ip100pjkbpzd. Сивилла. https://ip100vjmdpxm. Ее песня. https://www.youtube.com/watchwing2dipsa. Саундтрек к сцене в Гриффиндорской гостиной. https://www.youtube.com/watchwing78. Интерлюдия. Драко. Рассвет 15 февраля 1993 г. Примечание к части. Эта интерлюдия логически подвязывает арку, метко названную одной из читательниц «Любовь в Большом Хогвартсе», светится от счастья. Это значит, что следующая глава, предположительно, будет о взрослых. Дорогие мама и папа, у меня все хорошо. Начинать письмо с откровенного вранья не хотелось, потому Драко с раздражением отложил перо в сторону и крепко задумался, глядя в окно, за которым падали хлопья мокрого снега. Он специально ушел в выручай комнату один, хотя обычно старался даже не мелькать поблизости, чтобы о ней не проведали другие ученики. Мало ли как повернется жизнь, такой секрет стоило придержать для настоящего форс-мажора. Но на душе было настолько паршиво и так не хотелось никого видеть, что Драко плюнул на собственные правила, покинул Гриффиндорскую башню еще на рассвете и теперь напрасно изводил бумагу. Он скомкал очередной черновик, кинул его в пламя камина и перечитал сумбурный вариант, наспех нацарапанный вчера перед сном и прихваченный с собой. «Дорогой папа, чести рода Малфой был нанесен урон, и я прошу позволения вызвать обидчика на дуэль. Должен отметить, что это напрямую затронет семейные интересы, потому что моим противником будет никто иной, как Гарри Поттер. Извини, папа, но он правда сам напросился. Я знаю, ты ожидал, что мы будем друзьями, но так сложилось, что эта задача, первая из данных мне, вошла в прямое противоречие со второй, более поздней, а именно, найти путь к сердцу Панси, и теперь я совсем не знаю, что и делать. Драко критически вгляделся в корявые буквы, прыгавшие туда-сюда от волнения и спешки, и тяжело вздохнул. Накануне дуэль казалась наилучшим выходом, настолько зол он был на этого предателя. Хотелось достать палочку прямо там, не сходя с места, и стереть с лица Поттера даже намек на победную ухмылку. Теперь же, почти всю ночь проворочившись с боку на бок, Драко отчетливо видел, такой выход был не ахти, не иначе как в пылу момента ему в голову ударила горячая блэковская кровь. Поединок действительно заткнул бы людям рты и позволил бы Драко сохранить лицо, но для вызова требовалась веская причина, а он, как ни старался, никак не мог ее сформулировать. «Дуэль, Поттер, ты слишком долго и пристально смотрел на мою будущую невесту, а еще после танца вы держались за руки, между прочим, переплетя пальцы, или и того хуже. Допустим, против танца я не возражал, но потом вы просто стояли столбом и пялились друг на друга. Так вот, знаете, мне не понравилось. Проблема была в том, что Драко не мог объяснить даже сам себе, что именно его так задело. Гарри и Панси не обнимались, не целовались, упаси Мерлин, только этого не хватало. И Поттер даже не становился на одно колено, чтобы достать Валентинку. Они просто глядели друг на друга, так, словно были совсем одни и весь мир сжался до клочка паркета, на котором их угораздило застыть. Он мог бы поклясться, что в этот момент для Гарри и Панси не существовало больше никого, даже Драко и Лаванды, стоявших всего в паре шагов от них. Он даже не был уверен, что эти двое заметили, как закончилась музыка. Да, Драко не мог внятно описать всю возмутительность этой картины, но в глубине души знал точно. Она была просто вопиюще неправильной. Гарри и Панси никак не должны были стоять так вместе, плечо к плечу против всех остальных, словно именно они, почти помолвленная пара, но это понимание никак не помогало облечь свои претензии в слова. Если быть совсем уж честным, то Драко не хотел никакого поединка. Он просто устал. Какая-то часть его даже радовалась случившемуся. По крайней мере, Панси поймет, отчего он безуспешно пытался их оградить. Драко предвидел обидные шепотки и косые взгляды и то, как слухи будут расходиться все дальше и дальше, словно круги по воде, искажая историю до неузнаваемости. Он буквально наяву видел, как девчонки будут морщить носы, а парни – пихать друг друга в бок локтями и со значением поднимать брови. Он ведь объяснял, чем чревата небрежность, втолковывал, что сплетни похожи на снежный ком, но они же умные, им же виднее. Помимо усталости, в Драко кипела обида за Лаванду, и вот это точно был сюрприз так сюрприз. Он и сам не заметил, как начал заботиться о ней на самом деле, но знал наверняка. Одной из причин для вызова, не упомянутой вслух, было бы нанесенное Венди оскорбление. Подростки бывают жестокими, и теперь над Браун будут смеяться все, кому не лень. Кто встанет на ее защиту? Поттер. Одного Лангбаттома на всех девиц в беде не хватит. То, что Драко чувствовал себя дураком, совсем не помогало делу. Он прислушался к Лаванде и отступил в сторону, доверился друзьям, и получил коварный удар в спину. Панси так настаивала на том, что Гарри ей не нравится и что она хочет просто дружить, как раньше она была такой убедительной, такой цельной и надежной, такой своей, что Драко наивно развесил уши, и, как оказалось, совершенно зря. Последним чувством в этом калейдоскопе была слепая, нерассуждающая зависть. Драко тоже хотел стоять так с кем-то, позабыв обо всем на свете. Он так усердно убеждал себя, что интересы семьи важнее личного счастья, но Драко ведь тоже был не железный. Как они вообще до этого докатились? Еще вчера у него были лучшие друзья, а еще Лаванда Браун, которая приходилась ему неясно кем, но совершенно точно не посторонним человеком. Был разгар праздника и все налаживалось, а в голове роились планы на тайную комнату. Секреты Слизерина раскрыты. Наследник Малфой находит сокровища основателей. Гордые и счастливые отец и крестный, довольная мама, одобрительная улыбка Поликсены Блэк, громкие заголовки газеты «Вечная слава». Помимо этого, опасное приключение должно было сплотить их компанию, а там, может, и Панси впечатлилась бы смелостью Драко и посмотрела бы на него другими глазами. И с кем теперь прикажете покорять тайную комнату? И что вообще делать? Утро понедельника долго не продлится, и вот-вот придется пойти на уроки, а на переменах, как-то общаться. Как и о чем? Что тут вообще можно сказать? Гарри будет беситься, Панси притворится, что ничего не случилось, и знать бы еще, как поступит Лаванда. Драко чувствовал себя так, словно попал в эпицентр землетрясения, и теперь ему предстоит разбирать дымящиеся завалы, причем, судя по всему, снова в одиночку. Раньше он без задней мысли спросил бы совета у папы, но в его возрасте жаловаться взрослым было просто-напросто стыдно. С началом обучения в Хаге старые семьи возлагали на наследников посильные обязанности и давали им важные задания. Считалось, что это закаляет и воспитывает характер. Признаваться в провале сразу двух самостоятельных миссий было мучительно неприятно. Не справился, расклеился. Возможно, стоило поговорить с Гарри еще раз, но Драко наконец готов был признать. Он переоценил свои силы. Слишком увлекся игрой в самостоятельности, забыл о том, что его действия будут иметь последствия для всех Малфоев, нынешних и будущих. Драко следовало предупредить отца намного раньше, когда он только заподозрил, что Поттер неровно дышит к Панси. Больше тянуть было некуда, пора было смирить гордыню и наконец ввести папу в курс дела. В конце концов, именно так устроен их мир, чего гордец Поттер пока не понял и не принял. Ты готов ради семьи на все, но и семья стоит за тебя горой. Дорогой папа, хочу признаться честно, я не справился с обеими задачами, которые ты передо мной поставил. Я осознаю, что провал первых взрослых заданий – это позор, и мне очень жаль, что когда-нибудь тебе придется оставить дела на такого непутевого наследника. Прости, что разочаровал. В свое оправдание скажу, что даже ты не смог бы выполнить обе эти задачи одновременно, а именно, дружить с Гарри Поттером и ухаживать за Панси Паркинсон. Не спрашивай, просто поверь на слово. Это невозможно, хотя я очень старался. Все время выходит так, что в лучшем случае я теряю одного из них, а в худшем – сразу обоих. Тем не менее я полностью признаю вину и готов искупить ее, взяв на свои плечи любую другую миссию. Пользуясь случаем, хочу предложить план, который поможет нам выйти из сложившейся ситуации, не потеряв лицо. Я мог бы всецело сосредоточиться на дружбе с Гарри и отказаться от помолвки еще до ее объявления. Да, я знаю, что дело не только в совместимости. У наших семей общие дела, и этот союз связал бы Малфоев и Паркинсонов еще крепче, позволил бы не опасаться предательства. Однако я верю в то, что помимо Панси, у тебя есть и другие варианты, хоть и похуже. Есть ведь, правда? Пожалуйста, скажи, что есть. Папа, однажды Поттер может стать министром, и мне хотелось бы, чтобы при нем Малфой процветали. Именно так ты объяснял важность нашей дружбы, хотя я давно уже общаюсь с Гарри не потому, что так было велено, а потому, что он стал мне дорог. Так вышло, что все ужасно запуталось, и мы с Поттером можем рассориться навсегда. Если это случится, то в будущем он будет лоялен только к Паркинсонам, если не из-за самой Панси, то уж точно из-за ее тети, но никак не к нам. Я хорошо изучил своего лучшего друга. Гарри не умеет делиться и не забывает обид, а еще он совсем не умеет отступать. К тому же, он не зря зовет себя Макглом с палочкой. Порой до него невозможно достучаться и вбить ему в голову хоть немного здравого смысла. Знал бы ты, как это бесит. Однако, несмотря на свою твердолобость, он умен, упорен и изобретателен. Это человек, которого я предпочел бы видеть другом, а не врагом. Помимо этого, должен признаться честно, объявление о помолвке отталкивает от меня не только Гарри, но и Панси. Такое чувство, что чем больше я стараюсь расположить ее к себе, тем больше она отдаляется. Я знаю, ты рассчитывал на то, что от дружбы до любви один шаг, как было у вас с мамой. Я тоже так думал, но у меня совсем ничего не выходит, поверь, я делал все, что полагается, и даже больше. Ты говорил, что очень важно, чтобы у нас с Панси был крепкий и счастливый брак, но пока что получается ровно наоборот. Надеюсь, ты поймешь меня, потому что я очень не хочу жениться на ней, если нас будет связывать один только долг. Серьезно, это будет просто ужасно, потому что я буду помнить ее совсем другой, живой, а не мраморной статуей. Однажды мы с Гарри поспорили, и я сказал, что пойду ради своей семьи на все. Я по-прежнему так считаю, но сегодня мне пришло в голову, что если я женюсь на Панси, она тоже станет частью семьи. И я не знаю, как выбирать между благом рода Малфой и благом родных людей, когда они друг другу противоречат. Если ты знаешь, пожалуйста, научи меня, потому что в одиночку я совсем запутался. Ты учил меня держать нос по ветру, чтобы вовремя скорректировать свой курс. Так вот, похоже на то, что сохраните дружбу с Поттером, и помолвку с Паркинсон мне не удастся. Я выбираю дружбу, и искренне надеюсь, что благодаря этому решению смогу сохранить хорошие отношения с ними обоими. Мое письмо тебя вряд ли убедит, но ты сам учил меня доверять интуиции, приводя в пример маму, и сейчас интуиция говорит, что я прав. Папа, давай отменим помолвку, пока все еще можно исправить. Искренне твой, Драко. Примечание к части. Буду очень благодарна, если вы порекомендуете дам кому-нибудь, кому они могут понравиться, Алое сердце. Глава 25. Собака на сене. Сириус стиснул зубы и снова заставил себя встать в атакующую позицию. Тело вспоминало боевую стойку со скрипом, так, словно было заржавевшим рыцарским доспехом, одним из стражей Хогвартса. Когда-то в прошлой жизни они с Джеймсом заколдовали такое и отправили его пугать девчонок, вот визгу-то было. Дураки, конечно, зато с фантазией и завидным энтузиазмом. Судя по всему, Гарри отцовскую тягу к приключениям не унаследовал, и знать бы, к худу это или к добру им с Джейми пришлось несладко, и Сири никак не желал крестнику подобной судьбы. Как суставы, по-прежнему ноют, с исследовательским интересом уточнил Смитвик, сидевший за высоким круглым столом. На коленях у него возлежал пухлый коричневый блокнот, туда Гиппократ записывал мысли о реабилитации своего звездного пациента. Сегодня он задержался после обеда и рутинного осмотра, чтобы понаблюдать за тренировкой Сириуса, не иначе подозревал, что сумасшедший Блэк перестарается и сведет на нет все его усилия. В целом, это было не так уж далеко от истины. Сири действительно гнал себя не в хвост, а в гриву. Он хотел было огрызнуться, но вовремя прикусил язык. Со Смитвиком не стоило задираться, если бы не добрый доктор, восстановление шло бы намного медленнее. Благодарность всегда давалась Блэкам с трудом, но Сириус очень старался научиться. Ноют, конечно, куда они денутся, особенно на погоду, нехотя признал он и с раздражением встряхнул правой рукой с зажатой в ней палочкой, уже затекла, проклятая, ну вот что ты будешь делать. Чувствовать себя трухлявым пнем в 30 с хвостиком было ужасно обидно, и чем больше Сириус оживал и интересовался окружающим миром, тем тяжелее было принимать свое нездоровье. Пес внутри заворочился, глухо ворча, отгрызть бы эту непослушную лапу к чертям собачьим. Получше, чем в начале, но все равно бесит. Может, у тебя сыщется какой волшебный порошочек, а? Смитвик скептически поднял левую бровь и почесал ее кончиком пижонского фазаньего пера. Друг его супруги вообще возмутительно хорошо выглядел и одевался для человека, посвятившего себя лечению больных. Сириус чувствовал бы себя куда увереннее, будь у Гиппократа седая козлиная бородка, круглые очечки в роговой оправе и потертый саквояжик. А если бы от него еще и тянуло касторкой и йодом, а не хорошим одеколоном, то было бы и вовсе славно. Колдомедицина, друг мой Блэк, рассчитана на экстренное вмешательство в организм. Ее главное преимущество – скорость. Простуда после бодроперцового проходит за 3 часа, кости под влиянием костероста срастаются максимум за день, назидательно заметил Смитвик, будто читал лекцию восхищенным студиозусом. Но у этой скорости есть цена, организм вынужден работать на износ. Так что мы можем решить любую твою проблему со здоровьем хоть сегодня, но только одну. Впрочем, даже с одной я не уверен, что обойдется без побочных эффектов. Ты готов потерять нюх в обмен на излечение артрита? Предположу, что нет, а значит, нужно искать обходной путь. В этом вопросе маглы дают нам огромную фору. За барьером реабилитация поставлена куда лучше. И именно потому так важно. Да знаю я, знаю, с досадой отмахнулся Сириус, снова повернулся к стоявшему у окна учебному манекену и тщательно прицелился. Этот разговор случался всякий раз, стоило Смитвику явиться на очередной осмотр, Гиппократ спал и видел, как бы убедить Сириуса блеснуть на конференции по реабилитационной колдомедицине. Быть экспонатом кунсткамеры Сири никак не улыбалось, но Смитвик упрямо не желал признавать поражение. Хронический случай, ну надо же, хотелось завыть, но он уже привычно подавил этот порыв, и горло словно сжало стальными тисками. Зато заклинание наконец попало в цель, а не прожгло занавески, как в прошлый раз, прогресс налицо. А спинка наша как поживает? Вкратчиво поинтересовался Смитвик, и Сири неловко повел плечами. Как-как, болела спинка, причем с огоньком и выдумкой. Иногда стреляла поясница, порой сводила лопатки, а 2 дня назад он не смог заснуть, стоило прилечь, как возле хребта заворочилась тупая ноющая боль, и Сириус весь извелся, волчком крутясь на кровати. Спал в итоге на полу, свернувшись калачиком, накрыв нос лапой и поскуливая от жалости к себе, У бродяги не болело ничего и никогда. Радоваться бы, но он знал, что так даже хуже. Все чаще и чаще сбегать от боли в униформу, слишком опасный соблазн. Так можно вовсе расхотеть возвращаться обратно, слишком уж много у людей проблем. У пациента внезапно обнаружился селективный мутизм 81, селективный мутизм, тревожное расстройство, выражающееся в нежелании вступать в речевое общение в определенных ситуациях. Невозмутимо отметил Смитвик после затянувшейся паузы, и Сири обернулся к нему, чувствуя беззлобную насмешку. «Так и запишем. И как вы только с Паркинсон ладите?» Сириус покачал головой и опустил палочку. Пальцы дрожали, просто-таки ходуном ходили, предатели, и он спрятал палочку и крепко, до боли, сжал их левой ладонью. «В жизни не поверю, что она сечет в этих колдомедицинских заморочках». Смитвик промолчал и с улыбкой похлопал по столу, приглашая Сириуса занять место напротив. Сидеть было унизительно приятно, почти до слез, так спина ныла намного меньше. «Совсем как старик, хуже Дамблдора», — с тоской подумал он. Гиппократ тем временем дописал последнюю строчку в блокноте, который Сириус уже страстно ненавидел, закрыл его и пытливо взглянул на собеседника. Сири поежился. Под этим пристальным взглядом ему всегда было неуютно, Смитвик словно видел его насквозь, вплоть до костей и сухожилий. Он снова поразился тому, как Поликсена могла сблизиться с этим страшным человеком, что вообще скрепляло эту дружбу. Паркинсон была бойцом из бойцов, точно таким же, как сам Сириус, и он никак не мог представить ее за заумной беседой о клестирах и капельницах. «Не смотри на меня так, я смущаюсь», — проворчал он, отводя взгляд первым. «И на конференцию не поеду, отстань уже от меня, Сириус, повторяю еще раз, твой случай уникален», — мягко и убедительно сказал Смитвик, постукивая по столу длинными музыкальными пальцами. «Медиведьмы небось с ума по ним сходили. Знаю, знаю. Хронические боли спины, ревматизм суставов, да и зрение тоже подводит после стольких лет в полумраке, но поверь, все могло быть намного хуже. Острые проблемы с почками мы уже сняли, как и светобоязнь, да и диета дает свои плоды. А уж мозг и вовсе восстанавливается поразительно быстро, просто на загляденье. Наша экспериментальная схема реабилитации может помочь огромному числу людей, если только ты, друг мой, начнешь кооперироваться. Ни на какую конференцию я не поеду», как можно тверже и раздельнее повторил Сириус и позвал Кричера. Тот тут же возник рядом, комкая в узловатых пальцах видавший виды носовой платок. «Все ясно, опять убивался из-за горести непутевого хозяина. Мне, красного вина, как вчера, а доктору? Ну нельзя тебе пить, дубина, сколько раз повторять?» Смитвик неодобрительно покачал головой и пригвоздил Кричера к месту фирменным строгим взглядом. «Если хозяин тебе дорог, больше никакого алкоголя. Ты ведь не хочешь, чтобы он переселился в фамильный склеп?» Кричер поколебался, неловко переступая с ноги на ногу и кидая на Сириуса виноватые косые взгляды, а затем с силой потянул себя за седые уши и медленно, торжественно кивнул. «Эй!» — возмутился Сири, резко выпрямляясь, и поясницу тут же прострелила. «Что это за произвол?» «Печень, друг мой Блэк, беречь надо», — безмятежно отозвался Гиппократ. «Есть в твоем теле такой орган, и ему требуется период полной абстиненции. Так и знал, что надо понаблюдать за тобой в естественных условиях, сам же берешь и сводишь нашу работу на нет, оттягиваешь собственное выздоровление. Во-первых, зелья токсичны, они и так заставляют твою несчастную печень работать сверхурочно. А во-вторых, многие из них нельзя мешать с алкоголем во избежание побочных эффектов». «Я и не мешаю», – процедил Сириус, тайком разминая ноющие пальцы. «Зелья утром, вино вечером. Без спиртного жить было бы совсем тошно». С каждым днем воспоминаний становилось все больше, словно в его голове слишком усердная пряха спешно чинила истрепавшийся гобелен. Сириус отчетливо помнил тьму и ужас, крики и вынимающие душу жалобы, а еще, дыхание с присвистом из-под черного капюшона, который очень плавно, как в замедленной съемке, поворачивался к нему. Лучше бы он вовсе ничего не помнил, но, видимо, память так не работала. «Очень, очень жаль, Кричер, плохой слуга», — пробормотал эльф, пятясь к двери. «Он обязательно себя накажет, когда хозяину Сириусу станет лучше, да-да, обязательно накажет». Он исчез с шумным хлопком, спеша обустроить новые хитроумные тайники, и Сири тяжело вздохнул, признавая поражение. «Ну вот, даже Кричер, уж на что верен», и тот переметнулся, подлец. Никому Сириус Блэк не указ даже в собственном доме. Эльф слушает посторонних пуще хозяина, Крестник отделывается вежливыми отписками, ну а жена с женой было сложнее всего, и Сири понятия не имел, как к ней подступиться. Ломать дрова не хотелось, а хотелось совсем другого, но пока смутные надежды так и не стали конкретными планами. Впрочем, вспоминать о сыне Джеймса тоже было неловко. Не узнать собственного крестника, принять за лихорадочное видение, что видел и слышал Гарри, пока его крестный блуждал не то по коридорам отчего дома, не то по хитросплетениям барахлящей памяти. Очень хотелось извиниться и наладить отношения, но пока что-то не выходило. Поликсена наблюдала за его попытками с жалостью и плохо скрываемой досадой, а Сириус вспоминал холодные зеленые глаза и мягкие, осторожные шаги за спиной и никак не мог составить впечатление о мальчишке, которого ему полагалось любить и опекать. Что если как люди они друг другу совсем не понравятся? Почти 13 лет, поздновато для перевоспитания, да еще и угрюмым малознакомым дядькой, который не может взять в толк, как жить даже собственную жизнь. На дворе была уже середина марта, и Сириус одновременно отсчитывал дни до пасхальных каникул и боялся их наступления. Что он скажет Гарри, когда тот приедет снова? Возвращаясь к теме конференции, может, ты переживаешь за свою анонимность? Ну хочешь, маску организую, дружелюбно предложил добрый доктор, и Сириус покачал головой, сдерживая рычание. С масками у него были очень плохие ассоциации. К тому же, он прекрасно понимал, что его узнают даже под обороткой. Из-за кабана выходило слишком мало народу и другому хроническому случаю взяться было просто неоткуда. От мысли о том, что придется трясти грязным бельем перед всеми этими умниками в пенсне, Сири по-настоящему мутило и даже полузабытая фамильная гордость нет-нет да подавала голос. А вот дергаться не надо, нервишки тоже следовало бы подлечить. Сейчас набросаю рецепт, вели шельфу заваривать перед сном. Он у тебя молодец, всем бы пациентам такого. Глядишь, и на ноги быстрее вставали бы. Смитвик небрежно вырвал из блокнота листок и принялся быстро покрывать его своей совершенно невразумительной клинописью. В школе Сириус специально портил почерк, чтобы досадить маменьке, ценившей чистописание больше храбрости и прочих полезных качеств, но высот Смитвика и близко не достиг. «Ты ведь что-то скрыл, правда?» — внезапно спросил Гиппократ, откладывая перо. И Сириус плотно сжал губы. «Давай, не стесняйся, я же врач, уж мне-то можно довериться». От стыда все внутри сжалось в раскаленную тугую пружину, и Сири поймал себя на том, что желание превратиться в собаку стало совершенно невыносимым. Псам разговаривать не положено и можно не отвечать на всякие каверзные вопросы, зная, виляя хвостом и умильно заглядывая в глаза. Еще и за ушами почешут. Тоже радость, только это из всех плотских удовольствий и осталось. Не тебе пожрать толком. Диета, побереги желудок, не выпить, печень, друг мой Блэк, не полный ноль, короче, я ничего не хочу, наконец выдавил он, глядя Смитвику поверх плеча, чтобы не встречаться с ним взглядом, совсем, в смысле, с намеком спросил Гиппократ, поднимая бровь, и Сириус кивнул и неуклюже поскреб лаковую столешницу ногтем, мозгами я понимаю, что меня это вообще не должно сейчас волновать, потому что ну, суставы, спина и все такое, но скажу как мужчина мужчине, меня это просто до чертиков пугает, признался он. Мордрит, таким уязвимым Сири не чувствовал себя с далекого второго курса, когда в последний раз обратился за помощью к маменьке, вывихнул ногу, прыгая с лестницы сразу через несколько ступенек. Та сперва побелела как смерть, а потом подняла крик на весь дом, и Сириус поклялся, что больше никогда и никому не пожалуется, чтобы там у него не болело. И вот, пожалуйста, спешите видеть. Сам выбалтывает все секреты как на духу. Неправильный доктор этот Гиппократ, слишком легко втирается в доверие. Сири вообще не привык откровенничать с людьми. Несмотря на всю свою широту души, по-настоящему открывался он только единицам. Сириус, послушай меня сейчас очень внимательно. Смитвик одним плавным, привычным жестом потер глаза и переносицу. Отсутствие либидо. Совершенно нормальная вещь. Во-первых, репродуктивная функция всегда страдает первой, мы все-таки животные, а животные не могут размножаться, когда им плохо. Им совсем не до этого, выжить бы. А тебе было плохо очень, очень долго. Во-вторых, поверь, так даже лучше. Если бы тебе, ГМ, хотелось, но не моглось физически, было бы куда обиднее. А так есть надежда, что к моменту, когда твой организм наконец осознает, что ты в безопасности, мы тебя как раз и подлечим. Ловлю на слове, нарочито спокойно кивнул Сириус, хотя внутри поселилась пьянящая легкость. Может, он и был проклятым кобелем и стоило сосредоточиться на высоких материях, как когда-то увещевала Лили, но для Сири земные удовольствия имели большое значение. Он и так одним махом лишился здоровья, красоты и молодости, не говоря уже о потерянных впустую годах. Что вообще осталось в нем от прежнего Сириуса Блэка? Навсегда попрощаться еще и с мужской силой, окончательно превратившись в жалкую тень самого себя, было бы не просто обидно, а по-настоящему сокрушительно. К тому же, куда спешить? Проницательно прищурился Смитвик. За обедом мне не показалось, что у Поликсены есть претензии. Это было еще мягко сказано. Паркинсон совершенно точно избегала не только гипотетического супружеского ложа, но и вообще маломальски теплого общения. Не то чтобы он к ней подкатывал, ему пока и правда ничего не хотелось, но Сириус надеялся, что для начала они смогут, ну, подружиться. Обхохочешься, конечно, дружить с собственной женой, но Сири ловил себя на том, что это было бы действительно здорово. Они могли бы сходить в кино, его нога не ступала за барьер целую вечность, или просто устроиться на полу в библиотеке, зажечь свечи и приговорить вместе бутылку сангрии. Кричер отменно ее готовил. Еще и эти загадочные отлучки по выходным. После обеда в пятницу Поликсена просто исчезала, растворялась в тенях, совсем как Гарри раньше, и Сириус никак не мог решить, выносить ли этот вопрос на обсуждение. «Не буди лихо, пока оно тихо», — так говаривал его отец, а после многих лет брака с маменькой он точно знал толк в подобных вещах. Сири никогда не признался бы в этом вслух, но он просто-напросто боялся поговорить с Поликсеной на чистоту и расставить точки над «и». Нейтралитет, штука хрупкая, не хватало, чтобы Паркинсон ушла из дома насовсем, оставив его в полном одиночестве. Тогда он стопроцентно сойдет с ума. Стоило взять дело в свои руки и найти новых приятелей, но так уж вышло, что в дружбе Сири не везло даже сильнее, чем в любви. Джеймса больше не было, совсем не было, и это осознание до сих пор отдавалось глухой болью, непрерывно тянуло соки, словно внутри образовалась черная дыра. Ну а Ремус в тот единственный раз пару недель назад, когда Люпин напросился в гости, они чуть не поубивали друг друга. В ходе спора выяснилось много неприятных вещей. Оказывается, Ремус свято верил в вину Сириуса, а еще считал его золотым мальчиком, получившим амнистию только благодаря происхождению. Сири даже представить не мог, что всегда спокойный и уравновешенный Люпин может так резво слететь с катушек. Воспоминание о том вечере до сих пор жгло, будто в мозг с размаху всадили раскаленную спицу. Ремус по-настоящему, искренне верил в то, что Сириус выдал Джеймса, и это просто не укладывалось у Блэка в голове. Он много чего натворил за короткую, но яркую жизнь до Азкабана, но уж в чем никогда не давал себя заподозрить, так это в предательстве. Услышав эти невероятные обвинения, Сири так разозлился, что едва не поехал в Азкабан повторно, за убийство, совершенное особо жестоким способом, пускай и в состоянии аффекта. Из бывших друзей оставался еще Питер, точнее, охота на него. С каждым днем в голове у Сириуса все больше прояснялось, и его ненависть к Петтигрю только крепла. Предатель совершенно точно был жив, аппарировал, пока Сири корчился на земле после контузившего его взрыва. Крысы бегут с корабля первыми, и удивляться тому, что Питер бросил его среди горящих трупов, было глупо и наивно, но тогда Сириус все равно удивился и до сих пор стыдился своей минутной слабости. Чего он в самом деле ждал, что тот ужаснется содеянному и кинется на выручку со слезами раскаяния? А ведь и правда ждал, до последнего ждал, что Пит объяснится, что скажет. Вынудили, заставили, испугали, угрожали и шантажировали. Не оставили выхода, ни одного, честное слово. Сириус надеялся, что Питер повинится, мол, слаб я, Сири, слаб, труслив и глуп, всегда был таким, ты же знаешь. Я вовсе не хотел, чтобы Джейми и Лили погибли, я просто не понимал, чем все обернется. Глупый наивный мышонок Пит, взятый в оборот злыми пожирателями. Еще в Азкабане, размышляя о том далеком дне, Сириус понял, что до последнего сдерживал удар, в глубине души он отчаянно хотел услышать от Петтигрю эти слова. Дурак, конечно. Сам Питер сражался в полную силу, и это тоже выбило Сири из колеи. Он никак не ожидал от бесталанного приятеля такой прыти. Где же тот теперь, в какую дыру забился? Он вполне мог уехать из Британии, но что-то подсказывало Сириусу, что это не так. Никакого суда не будет. Сири больше не верил в справедливость системы. Поймав Петтигрю, он с огромным удовольствием перекусит недругу хребет, станет смыкать челюсти все крепче и крепче, чувствуя, как по капле выдавливает из предателя жизнь. Питер не оставлял его даже в Азкабане, даже в худшие дни, когда Сириус толком не осознавал сам себя. Призраком прошлого являлся в полудреме Полуэви, шептал на ухо, как прекрасно будет, когда Сири не станет, и как земля понемногу очистится от скверны, которую он собой воплощает. В его видениях Питтигрю был даже более безумен, чем сам Сириус, порождение тьмы, жажды и иссушающей душу вины, не заметил, не понял, не уберег.